Называется «Памяти юноши». Жаль юношу Илюшу Лапшина, его война убила. За что ему столь рано суждена солдатская могила? Остались письма юноши домой, их суть прекрасна, а та, что не успела стать вдовой, его ждала напрасно. Он был когда-то маменькин сынок и перцу до войны не нюхал, но был мечтатель с головы до ног, а вышел крепок духом, и, вылетев из доброго гнезда, он привыкал к недолям и понимал, что горняя звезда горит над ратным полем. А кто сказал, что с самых нежных дней полезен опыт слезный, и что высокий дух всего верней воспитывают розгой? В профессорской квартире, где он жил, в квартире деда, бывало, сизой тучей дым кружил, и за полночь текла беседа. Мы прямо в сад сигали из окна, минуя двери. Я помню откровенность Лапшина, признанье в общей вере. Вокруг весна, рассветная Москва, восторженные прозелиты, зарю поддерживали дерева, как темные кариатиды. Здесь за глухим забором и сейчас тишайший институтский, а в двух шагах торжественно светясь ампир располагался русской. Здесь улицы и парки Лапшина, здесь жил он, здесь учился в школе, но черной тучей близилась война, и мы расстались вскоре, расстались, как товарищи мои, навеки расставались. Я не ведал о судьбе Ильи, покуда не отвоевались. Прощай, Илья, прощай, Москва тех лет, прощай, булыжник Божедомки, больничный сад, где на воротах лев, вас весны блаженные потемки, прощай и ты, рассветная звезда, подобная сияющему глазу, и все прощай, что прервалось тогда. Жестоко, может быть, но сразу. Ну, все, по-моему, да?